«Вы гений, старина!» Гарри снова сел. «Как вы добились того, что у вас так хорошо варят мозги?» «Ел много рыбы», — усмехнулся Тренч. «А кроме того, я, по крайней мере, на 30 лет старше вас, молодой человек». «Так что же нам делать?» «Ну, раз вы меня спрашиваете, то я вам отвечу», — начал Сэм, греясь в лучах общего восхищения. «На вашем месте я бы действовал очень осторожно. Прежде всего, необходимо выяснить, кто стоит за Бенновильским синдикатом по продаже земельных участков. Потом надо прощупать, в чьих руках теперь договор. Думаю, что его обладатель и есть искомый убийца Тимсона. Я проверил бы Беллмана, Спейда и эту, Лорелли. Короче говоря, я собрал бы всю возможную информацию и явился бы с ней к главному редактору Клариона. Затем предложил бы ему распорядиться по своему усмотрению. Так поступил бы я на вашем месте. Но решайте сами». «Неплохая идея», — серьезно сказал Дюк. «Я сейчас же отправляюсь по делам. Питер, тебя ждет работа, так что я пока отправлюсь один». «Я бы хотел помочь тебе», — согласился Питер. «Но ты прав, у меня действительно ждет работа. Увидимся сегодня вечером». Дюк испытующе посмотрел на друга. «Что только не сделает женщина с человеком!» — подумал он. «Еще недавно Питер с радостью бросил бы все дела и, очертя голову, пустился бы в любое рискованное предприятие. Теперь же он стал таким осторожным». «Совещание закрыто», — подвел черту Сэм. «У меня есть еще и небольшое побочное дело. Кроме интриг, я должен заниматься и газетой». Когда молодежь покидала кабинет, он крикнул им вдогонку: «Не забывайте меня. Учтите, мистер Дюк, я хочу разделить с вами успех». «Старик — чистое золото», — восхищенно сказал Гарри, когда они вышли наружу. Некоторое время все стояли молча, не зная, что делать. «Ну, мне пора идти», — нарушил, наконец, молчание Питер. «Может быть, тебя подвезти, Гарри?» Дюк покачал головой. «Спасибо, но мне нужно смотреть Пиндерсент». «Ну, тогда до встречи». Питер повернулся к Клэр. «Не волнуйся, дорогая. Я заеду за тобой сегодня вечером». Он ждал, что Дюк наконец уйдет, но тот не трогался с места. Питеру ничего не оставалось, как отвести Клэр в сторону и там поцеловать. «До встречи, дорогая, и не вешай нос». «Будь осторожен, Питер». Клэр смотрела ему вслед, пока Питер спускался по лестнице. «Мне жаль, Клэр, что вы злитесь на меня», — нарушил затянувшееся молчание Гарри. «Я надеялся, что мы станем друзьями». «Не будем говорить об этом», — отрезала Клэр. «Ну, тогда мы зайдем в тупик. Поверьте, я все готов сделать для Питера, он мой лучший друг». «Тогда оставьте его в покое». Она сердито посмотрела на Гарри. «Вы приносите ему одни несчастья. Он человек с другими интересами. Вы жестокий, безжалостный, а он другой. У него есть любимая работа». Гарри взял ее руки в свои. «Вы дурочка, Клэр. Как вы не хотите понять, что Тимсон оказался не у меня на квартире, а у него?» «Ах, оставьте меня в покое!» — крикнула она, убегая в свой кабинет. Пиндерс-Энд являлся пригородом Фэрвью и представлял собой давно заброшенное, забытое богом место. Гарри Дюк никогда не бывал здесь, но сейчас он вел машину и не смотрел по сторонам. Его мысли были заняты Клэр. Все девушки Бенвилля ему порядком надоели. Они были или капризны, или испорчены, но все имели страсть к игре, и все были чрезвычайно доступны. Каждый раз он прекрасно знал, сколько времени ему придется ухаживать за девушкой, прежде чем та сдастся. Большей частью это происходило слишком рано, что и обесценивало его победу. Клэр сильно отличалась от этих девушек. Она была личностью, и у нее был характер. Наконец Дюк сосредоточил внимание на окружающем пейзаже. Пиндерс-Энд лежал в стороне от шоссе, и ему пришлось свернуть в сторону на грунтовую дорогу. Машина подняла целое облако пыли, которое забивалось в нос и горло. Дорогу преградил деревянный шлагбаум, и Гарри, остановив машину, вышел на дорогу. Пиндерс-Энд был расположен на холме, и отсюда хорошо просматривался весь Фэрвью с его фабричными трубами, главной улицей и уродливым зданием, где работала Клэр. Посмотрев направо, Дюк увидел несколько пыльных плантаций, на которых ничего не росло, а в конце дороги несколько хижин. Он подошел ближе и стал разглядывать их. Это были 5 полуразвалившихся бараков и 1 двухэтажный дом. Все они были похожи на стариков, выдубленных солнцем, ветром и дождями, уставших, но не сдающихся. В дверях барака стояли люди, с любопытством наблюдавшие за Дюком. Он почувствовал их нервозность. Из-за юбок матерей смотрели живые детские глаза. В стороне стояла группа мужчин, как бы приготовившиеся отразить любое нападение на их жилище. На веранде двухэтажного дома в одиночестве сидел мужчина, казалось, не обращавший никакого внимания на Дюка. На нем была темная рубашка и выцветший комбинезон. Шляпа сдвинута на затылок. Трудно было определить его возраст. С равным успехом ему можно было дать и 40, и 60 лет. Он был невысокого роста, крепкого телосложения, с широкими плечами и густой каштановой бородой. Он сидел в тени и строгал какую-то чурку. Дюк почему-то решил, что это вожак, если таковой у жителей Пиндерс-Энда имелся. — Добрый вечер, — приветствовал он мужчину. — Вы здесь главный? — Может быть. А что вам нужно? — Это зависит от вас. Мне хотелось бы предложить вам одно совместное дело. — Вот что, мистер, — холодно отозвался тот, — вы зря тратите свое время. За последние 2 недели у нас перебывало не меньше 10 людей, предлагавших выгодные сделки. Мы в них не заинтересованы. Нам хочется одного — чтобы Пиндерс-Энд остался в руках его жителей. Меня зовут Гарри Дюк. Может быть, вы слышали обо мне? Из Бенновилля, — заинтересовался мужчина. Тогда что вам нужно? Гарри поставил ногу на ступеньку веранды. Меня интересует Пиндерс-Энд по другим мотивам, — медленно сказал он. Я узнал, что этот участок куплен. Вам уже отказали в квартирах? Да, но вам-то что до этого? Вы собираетесь уезжать? Мужчина почесал лохматую голову, потом пожал плечами. Ничего другого нам не остается. Пока Пиндерс-Энд не продавали, мы были спокойны. вовремя платили за квартиры, и никто не имел права нас выселять. Теперь все изменилось. Человек, купивший Пиндерсенд, сегодня утром был найден с перерезанным горлом. Гарри внимательно посмотрел на собеседника. Контракт о продаже исчез. Пока его не найдут, у вас есть небольшая передышка. Чего вы добиваетесь, мистер? Тимсон, человек, купивший Пиндерсенд, действительно убит, и я хочу найти убийцу. Если вы откажетесь выезжать, то настоящему владельцу контракта придется выйти из тени. Думаю, это поможет нам найти убийцу. Мужчина встал. Войдите, мистер. Это дело надо обсудить. Дюк последовал за ним в дом. Внутри было полутемно, и после яркого света он поначалу ничего не мог рассмотреть. Потом он увидел обои, висевшие клочьями, облезлые покосившиеся рамы. Под ногами трещали рассохшиеся доски пола.